Малта стояла под проливным дождем и смотрела перед собой невидящим взглядом. Тонкая чешуя на лице Рейна была подобна серебристой кольчуге, а медные глаза светились теплыми огоньками, словно два маяка. Однажды она коснулась его губ сквозь вуаль. Малта поднесла руку к губам, заново ощутила, каким шершавым и грубым стало то и другое, и отдернула пальцы. Зачем думать о том, что стало недостижимо? Она подняла лицо навстречу ледяному дождю, радуясь его потокам. «Ну, пожалуйста, заморозь меня. Хоть будет не так больно». «Мне холодно», — заскулил рядом сатрап, — «и я устал здесь стоять». Кеннет метнул на него взгляд, в котором сквозило предупреждение. Сатрап стоял, плотно обхватив себя руками, и трясся всем телом. «Не думаю, чтобы они прибыли», — заявил он. «Чего ради я должен стоять здесь под дождем, на ветру?» «Потому», — отрезал Кеннет, — «что я так приказал». Уинтроу отважился вмешаться. «Возьми мой плащ, если хочешь», — предложил он сатрапу. Джемилийский самодержец нахмурился. «Что толку с твоего плаща?» — сказал он. «С него же течет». «Ну так мокни и помалкивай», — прорычал Кеннет. Малта только вздохнула. Она успела утвердиться во мнении, что пират и сатрап на самом деле были очень похожи. Значит, коли уж она справлялась с одним, так и с другим как-нибудь совладает. Одним словом, вовсе не избыток мужества, а величайшее отчаяние подвигнуло ее сделать несколько шагов по палубе и встать перед Кеннетом, сложив на груди руки. Да, это был очень опасный и вспыльчивый человек, но она его не боялась. Ибо что он мог ей причинить, сломать ей жизнь? Эта мысль едва не заставила ее улыбнуться. Она заговорила тихо, ровным голосом, обращаясь только к Кеннету. Однако к сказанному прислушалась и рослая стройная женщина, что стояла у него за плечом. «Прошу тебя, король Кеннет», — сказала Малта, — «раз уж ты не позволяешь моему государю укрыться от непогоды, позволь мне хотя бы раздобыть для него плащ потолще и какой-нибудь стул». Он первым долгом посмотрел на ее лоб, на край тюрбана не виден ли шрам, и вполне бессердечно ответил: «Лучше скажи ему, чтобы не дурил». «Подумаешь, дождик! Не растает, небось? Да и твое-то какое дело?» «Ты, господин мой, поступаешь гораздо глупее, чем он». Малту более не заботило, как будут восприняты ее слова. «Мне какое дело, говоришь? А ты о своем деле подумал? Может, ты и получаешь некое удовольствие, заставляя его мерзнуть тут под дождем, но проиграть в итоге можешь гораздо больше. Если ты вправду хочешь, чтобы джемилийские капитаны ради него расшиблись в лепешку, не грех бы тебе самому обращаться с ним, как с блистательным государем Джемилии и прочее, прочее. Потому что тебе дадут выкуп за государя сатрапа, а не за вымокшего, простуженного и сопливого недоноска, в которого ты по своей прихоти решил его превратить». Она лишь на миг оторвала взгляд от бледно-голубых глаз Кеннета, чтобы посмотреть на его женщину. К ее изумлению, та смотрела на нее чуть ли не с одобрением. Вот бы знать, почувствовал ли это Кеннет. Как бы то ни было, Кеннет, глядя на Малту, обратился к своей спутнице: «Это, позаботься о нем», — сказал он. «Я хочу, чтобы они его сразу увидели». «Сейчас». Женщина говорила мягким контральто, да и во взгляде светился недюжинный ум. В целом она выглядела гораздо более утонченной, чем можно было ждать от наложницы пиратского капитана. Малта посмотрела ей в глаза и склонилась в реверансе: «Прими, госпожа, мою благодарность». Она вместе с этой спустилась с носовой палубы. Ветер успел раскачать неровную зыбь, так что проказница ощутимо покачивалась, однако Малта шла как по суше. За это следовало благодарить плавание на пеструшке, где она окончательно наловчилась справляться с качкой. Малта отстраненно наблюдала за собой, и только диву давалась. Сколько всяческих бед обрушилось на ее бедную голову, а она, оказывается, еще способна была гордиться, что так лихо вышагивает по папиному кораблю. Да, ее папа, Малта решительно прогнала прочь и эти мысли тоже. Она ни за что не будет думать ни о папе, ни о Рейне, который между тем находился так близко, что она ощущала его присутствие. Рано или поздно ей придется таки предстать перед ним. Он увидит ее утраченную красоту и этот жуткий рубец, и в прекрасных, необычных медных глазах отразится горькое разочарование». Малта почувствовала, как глаза начали жечь слезы, и свирепо стиснула зубы. Нет уж, не теперь. Никаких личных переживаний. Все ее мысли, все усилия должны быть направлены к единственной цели — вернуть сатрапа на трон. К тому времени, когда они с Этой вошли в бывшую папину каюту, к девушке успела вернуться утраченная была ясность мыслей. Каюта выглядела почти как в те времена, когда на проказнице капитанствовал еще дедушка Ефрон Вистрит. У Малты сердце закололо при виде такой знакомой обстановки, а это уже распахнуло перед ней крышку кедрового, богато украшенного резьбой сундука. Ах, какими дивными нарядами оказался доверху набит тот сундук! Какие цвета, какое изящество! В другое время Малта уже извелась бы завистью и любопытством, но не теперь. Она просто стояла, мало что видя перед собой, пока Эта перебирала одежды. «Вот», — сказала наконец та, и вытянула толстый, плотный плащ благородного алого цвета с черной бисерной вышивкой. «Великоват будет, наверное, но если мы его в кресло посадим, навряд ли кто внимание обратит». И добавила: «Кеннет счел этот плащ слишком ярким для себя, но нашему сатрапу, по-моему, будет самое то». «Несомненно», — тусклым голосом согласилась Малта. Конечно, у Кеннета был отменный вкус, но не все ли равно, какой вкус у насильника? Это бросило роскошное одеяние себе на руку. «Тут еще и капюшон мехом подбит», — сказала она. И внезапно спросила, о чем ты задумалась. Говорить резкости этой женщине вряд ли имело смысл. Тем более, что, по словам Уинтроу, она знала, что представляет собой Кеннет. Знала и смогла так или иначе с этим примириться. Ну и пусть продолжает хранить ему верность, если ей так хочется. Это ее дело. Может, и Малта в ее глазах также униженно прислуживает сатрапу. Вслух она сказала, я просто гадаю, приходило ли Кеннету кое-что в голову. Мне, например, сдается, что определенные круги джемилийских вельмож приложили немало усилий к тому, чтобы сатрап умер в удачном. Тогда они смогли бы обвинить в его смерти наших торговцев, напасть на нас и разграбить город». Вот и спрашивается, что за люди находятся на тех кораблях. Верные последователи сатрапа, заинтересованные в его освобождении, или предатели, намеренные докончить то, чего не сумели в удачном? Почему бы в самом деле им не свалить вину вместо удачного на пиратские острова, а еще лучше и на нас, и на вас? Малта задумчиво свела брови. Как бы ни попытались они толкнуть Кеннета на убийство сатрапа. «Я уверена, Кеннет...» «Предусмотрел все», — ответила Эта несколько свысока. «Кеннет не чета обычным мужчинам. Он далеко заглядывает в будущее. А когда нависает опасность, являет способности столь же удивительные, сколь и могущественные. Если не веришь мне, спроси хоть своего брата. Он видел, как Кеннет укротил шторм и приказал морским змеям явиться себе на подмогу. Да что там? Он самого Уинтроу исцелил от змеиных ожогов простым наложением рук». И даже рабскую татуировку, сделанную собственным отцом, вывел с лица Уинтроу его капитан. В глазах Малты читалось сомнение, но взгляд это не дрогнул. Быть может, мужчина, повелевающий подобными силами, и не обязан руководствоваться обыденными правилами, продолжала она. Что, если способность провидения ведет его путями, заказанными большинству обычных людей? Малта склонила голову на бок. О чем это мы? Поинтересовалась она, а о возвращении сатрапа на трон? Или ты пытаешься оправдать то, что он причинил моему отцу, а про себя добавила, и моей тетке? Твоему отцу было бы тяжелее оправдаться, чем Кеннету, сурово заметила Эта. Ты бы спросила у Уинтроу, каково это, таскать невольничьи кандалы и красоваться с татуировкой? Твой отец получил по заслугам. Должно быть, мы все получаем то, что заслуживаем, резко ответила Малта. При этом она смерила Эту взглядом, и от нее не укрылось, что та зарделась от гнева. А в глазах женщины на миг промелькнула такая боль, что Малта ощутила укол совести. «Должно быть, так оно и есть», — проговорила Эта холодно. «Ладно, тащи кресло». «Я дура», — подумала Малта, — «позарилась на мелкую месть». Кресло было тяжелым и неуклюжим. Она все время задевала им то о стенки, то билась о него ногами. Рейнху Прус старался держаться подальше от носовой палубы, так, чтобы видеть побольше, а к себе привлекать как можно меньше внимания. Он смотрел на Малту. Вуаль мешала ему, но тем не менее он смотрел, смотрел и насмотреться не мог. То, что он видел, причиняло ему боль, и все равно отвести глаза было выше его сил. Вот она поставила кресло и с любезной улыбкой предложила сатрапу сесть. Потом повернулась к рослой женщине, что сопровождала ее, и радостно указала на теплый красный плащ, который та принесла. Сатрап, храня гордый вид, поднял подбородок, и Рейну точно нож в сердце воткнули. Малта! Его Малта расстегнула застежку, продолжая сиять все той же улыбкой. Что она при этом говорила, Рейн слышать не мог, но нежная забота, отражавшаяся у нее на лице, никакому сомнению не подлежала. Вот она небрежно бросила на палубу вымокший плащ и закутала плечи сатрапа великолепным алым полотнищем, поправила капюшон и застегнула его, чтобы было тепло и уютно, даже осторожно отвела со лба и щек самодержца промокшие пряди волос. Когда же сатрап наконец уселся, она с бесконечным тщанием расправила свесившиеся складки плаща. На одно колено ради этого встала. Каждое ее прикосновение прямо-таки дышало любовью. Рейн не мог ее за это винить. О да, сатрап с его изысканной бледностью и царственными повадками был для нее парой гораздо более подходящей, нежели он сам, прошедший огонь и воду, обросший чешуями житель Чищоб. У Рейна сердце стукнуло не впопад, когда он вспомнил, именно этот человек вел ее в самом первом танце на балу представления. Быть может, она уже тогда начала понемногу влюбляться в него. Вот она встала за креслом сатрапа и явно по привычке положила руки на резную спинку. Наверное, они с сатрапом многое пережили вместе, и это наверняка связало их. Да и какой мужчина способен долго противостоять Малтиному обаянию и красоте? Наверняка сатрап, помимо прочего, чувствовал и огромную благодарность. Он же не мог не понимать, что без Малты наверняка бы погиб. Постепенно Рейну начало казаться, будто сердце совсем исчезло у него из груди, оставив пустую дыру. Ничего удивительного, что при виде его Малта шарахнулась прочь. Рейн трудно сглотнул. Неужели у нее для него даже приветливого словечка не сыщется? Ну, просто как для друга. Неужели она боится, что он принудит ее исполнять некогда данное обещание? Или что он некоторым образом унизит ее перед сатрапом? Он смотрел на Малту, и боль наполняла все его существо. Никогда уже ему не назвать ее своей. Альтия помогла племяннице втащить на бак тяжелое кресло. Про себя она полагала, что делается изрядная глупость, но что с того? Кеннет затеял опасную игру, ему вздумалось показать силу, и они так или иначе принуждены были участвовать в этой игре. Альтия видела, как Малта освободила сатрапа от вымокшего плаща и заботливо надела на него новый, а потом застегнула капюшон, как если бы перед ней был Сельден, и даже усадив его на импровизированный трон, потеплее закутала ему ноги полами плаща. Альтии больно было смотреть на такое приниженное служение. Хуже была только самодовольная ухмылочка, с которой наблюдал за происходившим Кеннет. При виде этой ухмылочки Альтию накрыла такая волна ненависти, что перед глазами на миг повисла багровая пелена, а ногти больно впились в ладони. Пришлось даже прислониться спиной к поручням и подождать, пока все пройдет. «Да чего ж тебе хочется убить его?» — тихонько заметил корабль. Проказница обращалась лишь к Альтии, но та заметила, как Кеннет покосился в их сторону, потом насмешливо приподнял бровь. «Да», — ответила Альтия, — «очень. И пусть его читает по губам, если больно охота». Кеннет этак скорбно покачал головой и опять стал смотреть на небольшой корабль, что постепенно подходил к ним все ближе. Он медленно двигался в сгущавшихся сумерках. Кеннет даже задумался, насколько сильно этот корабль пострадал от нападения змей. Но, так или иначе, на его палубе уже можно было рассмотреть порядочную кучку богато разодетых людей, и даже просторные плащи не скрывали полноты, присущей многим из них. Матросы уже готовились помогать знатным господам перебираться на проказницу. Губы Кеннета скривились в улыбке. Вот будет занятно, если подбитая калоша примется тонуть, стоя борт-оборт с его кораблем. «Не собрался я переодеться к случаю», — посетовал он, обращаясь к Эти. «Ну что ж, хоть сатрапа соответствующим образом принарядили, и то хорошо. Может, они его только по царственным одеждам и признают?» И он сложил на груди руки, предвкушающе улыбаясь. «Приготовь швартовы, Йола. Закиньте им легкость. Посмотрим, какой будет улов». Примечание: легкость — небольшой груз в виде парусинового или плетеного мешочка с песком на конце тонкого троса, бросательного конца. Служит для ручного метания на причал или на борт судна. Поймав бросательный конец, оттуда с его помощью подают толстый канат. Швартов. Конец примечания. «Вот они», — тихо проговорила Малта почти на ухо сатрапу. «Выпрямись, приосанься, держись, как подобает. Узнаешь кого-нибудь? Как ты думаешь, это твои верные люди?» Казгу мрачно смотрел на своих вельмож. «Узнаю цвета старого креата», — проговорил он затем. «Он горячее всех подговаривал меня поехать на север, но сам остался дома, заявив, что морское путешествие вредно для его суставов. А сам вон как резво перебирается к нам на борт, как лихо шагает. Даже рука для опоры ему не более нужна. Ага, а вон тот, пятый по счету, который сейчас перелезает. На нем цвета дома Фердио. Вот только сам Фердио тощенький коротышка, так что здесь, похоже, его здоровяк сын. Остальные, я даже не знаю, все в шляпах, в плащах с капюшонами, с поднятыми воротниками, лиц не рассмотреть.